с вами столько верст уже прошли. Хоть мало было в них тепла и неги, зато у нас осталось позади. По полдороги в небо, по полдороги в небо, по полдороги в небо. Господь, кому из нас дремнуть, не дай запачкать белые одежды. Осталось, может, несколько минут.